Бегемот в лифте. Но, может быть, его в лифте не поднимали? Просто он застрял, как серый рояль на повороте лестничной клетки. Могу и забыть, прошло почти 50 лет. Тем более, что мне того события видеть не довелось, и я помню это со слов Параджанова. Во всяком случае, что-то было с транспортировкой. То ли его бегемота тащили по воздуху на канате, то ли как-то еще. Параджанов на день рождения сына пригласил неудавшегося гостя. Как там было у Куприна? Девочка и слон. Слона привели к девочке, потому что дом был старинный, а Параджановы жили в новостройке, на высоком этаже, рядом с цирком. Параджанов поддался грандиозности замысла с бегемотом. Как многие великие идеи, и это была обречена разбиться в дребезги, а реальное положение дел. С реальным положением дел Параджанов считаться не собирался. Было это в городе Киеве в ту пору, когда все находились во власти чар. Мы были очарованы тенями забытых предков. Украина встрепенулась и оцепенела. Прах забытых украинских предков встревожил пришелец, чудак, странный человек. Кто его поймет? Киев таких людей не видел, только киевские князья знали ему подобных. Пришлых, неугомонных, потрясающих дарованием, как бубном. Они зубы заговаривали, зверски хамили, плясали, непотребно задирая одежду. Были невозможны и зато гонимы из душных покоев. Только пир без них был пресен и скучно становилось. Их, скоморохов этих, изобразили на стене Софийского собора, нарисовали по церковному канону, узкими, длинными, как кукурузный стебель, с поющим инструментом в кукольных ручках и кротостью во взоре. Неправда. Были они кряжестые, широкие в груди и скроенные из материи дорогой, плотной, что водилось в дальних краях Востока. Из нее же в древние времена делали мифы. Глаз они имели опасный и тучные волосы, как у Параджанова. Я не о том, что они его предки. Это само искусство высылает на нас своих бедовых избранников. Господи, прости и помилуй этих беспардонных клоунов, этих колдунов, напустивших на творчество ворожбу как порчу. Спаси и помилуй нас, оказавшихся вблизи. Они невыносимы, и они сбивают с толку жуткими выходками. А вот только когда отлетают, остается в небе черная дыра, куда вытекает озон. Мы едва познакомились и поссорились тут же. Откуда мне было знать, что он дерзит всем, что дерзость обязательная, как и слова, радушие, привета, что всякого загонял он на Параджанова потехи, как вздорный шах, и то осыпал милостями, а то обливал холодной водой и злой шутихи. Но мой взбрык оказался ему неудобен. Он ринулся мириться, а, помирившись, затащил в гости. Нажарил карасей в сметане, высыпал их в серебристое блюдо, большое, как корыто в киевской коммуналке. Дом был полон гостей. Без гостей он не стоял ни дня. Кто-то толпился в тесноте утлых комнат, заслоняя ковры, иконы, золотые церковные свечи, синего стекла вазу, деревенские цветы малинового воска и кроткую жену. В ту пору мне не дано было понять, чем были для него вещи и какова природа этого странного человека. Я уезжала к себе в Москву прямо от карасей. Он провожал. Гостям велел тоже идти на вокзал. Провожали, как родную тетю. По дороге он и рассказал о бегемоте. А, помирившись, забыл обо мне и не вспомнил никогда. Моя персона в этом эпизоде роли не играет никакой. Хотя с тех пор я его остерегалась в приближениях, дарованных мне судьбой в дальнейшем.